2 Коринфянам, 11 глава, 16 стих. Еще скажу, не почти кто-нибудь меня неразумным, а если не так, то примите меня, хотя как неразумного, чтобы и мне сколько-нибудь похвалиться. Второе послание Коринфянам главной темой имеет вопрос о благотворительности. То же самое, о чем мы вот смотрели у пророка Исаии. Потому что цель написания этого послания – призвать коринфских христиан помочь христианам из Святой Земли, собрать необходимую помощь, как бы сейчас сказали, гуманитарную помощь, и отправить им. Это главная такая настойчивая тема второго послания к Коринфянам. И вот здесь апостол Павел, второе послание к Коринфянам, 11 глава, 16 стих. И вот здесь апостол Павел говорит, в 16 стихе он говорит, что он готов проявить как бы неразумие, он готов проявить как бы некое юродство, то есть имеется в виду, что сейчас пойдет такая тема, сейчас он будет произносить такие слова, которые может произносить только человек, который немножко не в себе. Почему апостол Павел так говорит? Потому что с точки зрения апостола Павла все согрешили, все лишены правды Божьей. Нету праведного ни одного, как он записал в послании к римлянам. А ведь он собрался говорить о том хорошем, что он совершил в своей жизни. Он вынужден говорить о том хорошем, что он совершил в своей жизни, чтобы предложить хотя бы какой-то пример коринфским христианам. Но при всем при этом он считает, что и в этом случае это будет как безумие. Как это можно говорить о своем хорошем? Да это безумие. Если у нас что-либо хорошее, если мы все неправедны, все лишены правды Божьей. Поэтому он так странно начинает этот раздел. Еще скажу, не почти кто-нибудь меня неразумным, то есть безумным, а если не так, то примите меня, хотя как неразумного, то есть если хотите, сейчас можете принять меня как совершенно безумного, чтобы и мне сколько-нибудь похвалиться. Он вот этими словами, чтобы и мне сколько-нибудь, то есть он как бы говорит, хотя бы я рассказал что-то о себе хорошее, но не считайте меня безумным. Вот здесь мы видим особенность этики первых христиан. В их понимании говорить о себе хорошо – это безумство. То есть это были очень скромные люди. Это были предельно скромные люди. И когда он вынужден предложить им хорошие примеры из своей собственной жизни, он сам называет это безумием. Это значит, никто из нас, чего бы он ни достиг бы в своей жизни положительного, он не должен приписывать себе. И апостол Павел имел такую скромность. Он был однажды восхищен до третьего неба. Если человек хочет чем-то хвалиться, он хвалится прежде всего тем, что считает самым важным в своей жизни. Правильно? Так самое важное в жизни апостола Павла было, когда он был восхищен до третьего неба. Но когда он об этом рассказывал, он не говорил от своего имени. Он говорил, я знаю человека, который был восхищен, не знаю, в теле или вне тела, вот этими словами он выдает себя, не знаю, в теле или вне тела, до третьего неба. То есть апостол был скромный человек. Но здесь, в этом отрывке, который мы сейчас изучаем, он хочет пренебречь этим. Ему надо сказать, предложить некие примеры людям. Зачем? Священнослужители проповедуют Слово Божие, потому что они имеют право. Миряне должны проповедовать жизнью своей. Свидетельство мирян больше проявляется в их отношениях с другими людьми. И когда мы начинаем доказывать истинность нашей веры, иногда бывает очень важно сказать, а вы знаете, каким я был? Человек начинает рассказывать, каким он был, а потом говорит, ну сейчас все это изменилось. Такое свидетельство, оно очень весомо в глазах неверующих людей, у которых много проблем, они не знают, как с ними справиться. И когда вы рассказываете, что у вас было больше проблем, но вам удалось с этим справиться, это не бахвальство. это свидетельство, это пример о том, что человек, который даже погряз в чем-то страшном, он смог вылезти из этого страшного. Вы знаете, что раньше в старину каждый день в церкви читали книгу, которая называлась «Пролог». Это «Жития святых». Но русский народ перестал все это читать. И оставили что? Одно житие. Какое? Марии Египетской. Стояние Марии Египетской. Это единственное житие, которое наш народ оставил. Почему? Потому что человеку легче подражать тому, который в своих грехах хуже его. А если ты читаешь житие какого-то святого, родился от святых родителей, значит, благочестив от крещальной купели, там, праведный в детстве, святой там, в юности, до старости в добродетелях. А вы думаете, ну это же совсем другая ситуация, это совсем не похоже на меня. А когда человек читает житие Марии Египетской, он думает, так она была намного грешнее меня. Намного грешнее. Мне бы в голову не пришло поступать так, как она. Она подползала к паломникам, которые на корабле плыли в святую землю, чтобы блудить вместе с ними. Да это кому в голову придет отправиться в паломническую поездку для блуда? Что это такое? И это очень важно, когда свидетельство дается о какой-то чрезвычайной ситуации. И почему апостол начинает хвалиться? Потому что все знали, что он гонитель был церкви. Он влачил мужчин и женщин, христиан за волосы. Когда побивали камнями архидиакона Стефана, он по малолетству не был допущен до этой процедуры. Он был такой маленький жиденок. Но он караулил одежды тех, которые побивали камнями архидиакона Стефана. Архидиакон Стефан учился с ним в одной ишиве. Ишива – это еврейская школа. Откройте житие архидиакона Стефана, и вы узнаете, что Павел и Стефан учились у Рэби Гамалиила. Гамалиил первый, глава еврейского Синедриона, Сангедрина. Это была крупнейшая ишива, академия. И они были студенты. Хотя Стефан был старше Савла, будущего Павла. Но когда Стефан уклонился от их генеральной линии, этот Савл дышал угрозами и убийствами. И когда он в Дамаск пошел, где его Господь остановил, он выпросил письма у первосвященников, чтобы гонения на христиан распространить. Но нельзя было остановить движение этой веры. И Гамалиил первый у нас в святцах. Потому что этот глава еврейского Синедриона, крупнейший автор талмудический, он принял христианство. Это описано, есть его житие. И он был тот, который погребал тело архидиакона Стефана. Специально нашел место, они с Никодимом это делали. А его внук, внук Гамалиила первого, Гамалиил второй, тоже глава Сангедрина, Синедриона, он уже был тот глава иудаизма, который отлучил христиан от синагоги. Это уже происходило в конце первого века. И вот Савл, который был на слуху у всех как злодей, враг христианства, он может теперь хвалиться. Потому что он сам по себе контраст. Все знают, какой он был. И теперь он хочет начать хвалиться. Но и при этом он считает, что это все равно безумие. Говорить о себе что-то хорошее. Рассказывать о себе что-то хорошее. Вот почему он так и пишет. А далее он произносит. Что скажу, то скажу. Что скажу, то скажу не в Господе, но как бы в неразумии, при такой отважности на похвалу. Он считает, что сейчас он даже не в Господе, когда он это говорит в этом послании, когда он это пишет, потому что в Господе смирение. Но ему надо предложить какие-то примеры этим людям. Это безвыходная ситуация. Но он не хочет, чтобы кто-то отождествлял это с пророческим даром, который он имел как апостол. И далее он говорит, как многие хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться. Многие хвалятся по плоти, то есть своим достатком. Он говорит, то я буду хвалиться, ибо вы, люди разумные, охотно терпите неразумных. Да, я буду вести себя как безумец, но вы же христиане, вы должны быть смиренные. Вы, люди разумные, ну терпите мое неразумие. Вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо. К стыду говорю, что на это у нас не доставало сил. А если кто смеет хвалиться чем-либо, то скажу по неразумию, смею и я. Вот здесь он предлагает некий идеал. Надо терпеть, когда порабощают, когда объедают, когда превозносятся над нами, когда бьют нас, проявить терпение. Но как связать этот призыв к терпению с призывами пророков к социальной активности, о чем мы сегодня говорили? Если зло касается тебя, ты можешь терпеть. Но если оно касается всей общины, даже твоей семьи, ты должен уже проявлять активность. Если оно касается, это зло твоей страны, ты должен взять оружие и пойти на войну. И святитель Филарет Дроздов это сформулировал так. Личного врага люби, врага Христа, то есть церкви, ненавидь, врага Отечества бей. К стыду говорю, что на это у нас не доставало сил, то есть, чтобы проявлять терпение в разных обстоятельствах. И далее он, как он здесь пишет, смеет говорить о себе вот с таким сложным вступлением что-то положительное. И он восклицает: «Они евреи, и я». То есть он говорит о тех, которые противостоят ему, которые, может быть, выше по значению, чем он. «Они евреи, и я». «Израильтяне, и я». Я по-еврейски это «они», «они». «Семя Авраамова, и я». «Христовы служители». В безумии говорю, я больше. Что это за конфликт? С кем он спорит? С кем он себя сравнивает? Кому он противостоит? Была кампания, очень сложная была кампания против апостола Павла. Было несогласие с апостолом Павлом, потому что, как сказано в книге «Деяний святых апостолов», из числа уверовавших было много ревнителей закона. И они наслышались об апостоле Павле, то есть какие-то сплетни, слухи доходили, что он учит людей не соблюдать закон. И ему приходилось постоянно оправдываться перед этими людьми. Глава партии ревнителей закона был апостол Петр. Глава партии ревнителей благодати и лидер проповедующих для язычников был апостол Павел. И апостол Павел разграничивал их обязанности. Он говорил, как Петру принадлежит благовествование среди иудеев, так мне среди язычников. Он не говорил, что они противостоят друг другу, но он стремился показать, что они дополняют друг друга, очень органично дополняют. Были между ними конфликты, между главой партии ревнителей закона, первоверховным Петром, и главой партии сторонников благодати, первоверховном Павле. Были конфликты. Откройте второе послание апостола Петра, третью главу, 15-16 стих. Что там Петр пишет о Павле? Он пишет очень резко. Он пишет: «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел по данной ему премудрости написал вам, как он говорит об этом во всех своих посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, так что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания». Это очень серьезные были обвинения. А писал ли апостол Павел что-то резкое о Петре? Да, писал. Послание к Галатам. Он описывает ситуацию, что когда он обличил в лицемерии Петра, он пишет: «Лицемерил и Петр, и Варнава, и я противостал им, что они поступают не прямо по истине Евангелия». Но как такое могло быть? Они же для нас первоверховные. Это были люди. У каждого было свое служение, и Павел четко говорит: «Петру служение среди обрезанных». А мне, он говорит о себе, среди необрезанных, они дополняли друг друга, но проблемы были. И вот партия, которая восставала против него, единоверных, они спорили, они говорили, какой он апостол. Нас сам Христос призвал, а этот гнал христиан, уверовал. Как это могло произойти? И он здесь говорит, они евреи, и я, израильтяне, и я, семя Авраамова, и я, Христовы служители, в безумии говорю, я больше. Не больше в смысле пред Христом, а в смысле больше тружуся, больше хожу, много путешествую, работаю, выступаю в разных местах, провожу занятия, собеседования и так далее. Я гораздо более был в трудах. Вот что он имеет в виду, когда он говорит больше. Безмерно в ранах. То есть его избивали до ран. Был в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 5 раз! Ученые-евреи приговаривали его к наказанию. 40 без одного. Это значит, было решение ученых. Только они могли вынести такое решение. 3 раза меня били палками. Однажды камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл во глубине морской. Да, он много претерпел в своей жизни. Но как он все это перенес? 5 раз избивали страшнейшим образом. Кораблекрушение, переживания. Давайте вспомним, как в книге Деяний описывается. Была буря на море. Его везли, апостола Павла везли на корабле. И он совершенно спокойно в своей каюте отдыхает. Все в ужасе, что они погибнут. Вбегают к нему в каюту. А что ты такой спокойный? А он говорит, я верю Богу. Вы чувствуете, что это за слова? Он не сказал, я верю в Бога, то есть в его существование. Он сказал совсем другое. Я верю Богу. Давайте поймем разницу между этими выражениями. Верю в Бога, верю Богу. Вы видите, какая пропасть? Потому что в Бога, в его существование сказано, бесы веруют и трепещут. А он говорит, я верю Богу. То есть я доверяю Богу. Это другой тип веры, это другой характер веры. В Бога, в его существование, как Зюганова спрашивают, я видел по телевизору, а как вы относитесь к Иисусу Христу? Он так как-то странно крякнул и говорит, я его уважаю. Но кто знает, что он имеет в виду под этим? И когда многих спрашивают, вы верите в Бога? Они говорят, да, верим, там что-то есть, что-то. А христианин – это тот, который не просто верит в Бога, в его существование, это тот, который верит Богу. То есть Слово Божие воспринимает как Господне руководство к действию. И вот он пишет, «Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасности от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустынях, в опасности на море, в опасностях между лжебратьями». Это свои лжебратья. То есть среди христиан был в опасности, как среди язычников. «В труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы и я не воспламенялся? Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу. В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня, и я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук». С одной стороны, он говорит о славных событиях в своей жизни, но смотрите, как деликатно он перешел к этому моменту. Объявил себя в безумии, сказал, что буду безумить, я буду говорить не от Господа, это мое, слушайте, потерпите немножко. И потом привел пример из своей жизни, как реально он много претерпел, как он много потрудился, как он много совершил в Господе. Противостояние между двумя партиями, уверовавших из язычников и уверовавших из иудеев, окончилось в день первоверховных апостолов Петра и Павла. Петровский пост установлен в честь гонений против христиан. Это были первые известные гонения, которые были в дни императора Нерона. Был такой император, который безумствовал очень часто. Он, не имея слуха, считал себя великим певцом. Имея кривые ноги, считал себя великим танцором. Считал себя поэтом, хотя не чувствовал рифму. И вот однажды он, безумствуя, сочинял поэму о гибели Трои. У него, у императора Нерона, как описывают сами язычники, не было вдохновения, как описать гибнущую Трою, и он приказал поджечь Рим. И когда город Рим подожгли, подожгли его центурионы с разных сторон, город тушить было нельзя, потому что он отовсюду загорелся. А император стоял и вдохновлялся, и со слезами вдохновлялся, оплакивал древних троянцев. А когда город сгорел, народ восстал, надо было кого-то обвинить. У него была жена, иудейка, Помпея Сабина, покровительница Иосифа Флавия, как сам иудей Флавий описывает. Она была покровительницей его, иудейской общины. Скорее всего, она была прозелитка, перешедшая из язычества в иудаизм. И вот Помпея Сабина нашептала Нерону, что надо обвинить христиан в поджоге Рима, потому что конфликт с христианами был огромный. В еврейской общине за Тибром, христиане жили за Тибром, вместе с иудеями, там мятежи начались. И Помпея нашептала обвинить христиан в поджоге Рима, и христиан стали хватать повсеместно, приговаривать к казням всеразличным. И были схвачены апостол Петр и апостол Павел. И вот здесь они оказались вместе. В смерти они оказались абсолютно едиными, потому что их приговорили к смерти. Апостола Петра казнили через распятие, а так как Павел имел римское гражданство, ему отрубили голову. И вот эта кровь двух апостолов, она уже установила такой мир между общинами уверовавших из иудеев и уверовавших из язычников. И этот праздник первоверховных апостолов Петра и Павла мы исправляем в память о их славной кончине. Но конфликты были. Не так все легко. Все было очень даже сложно. И апостол Павел дает нам урок в этом послании, что когда ты вынужден говорить о себе что-то важное, то ты все равно должен понимать, что это немножко не так. Когда ты дерзаешь говорить о себе что-то очень хорошее, возвышенное, как пример, чтобы вдохновить других людей, но чтобы показать хотя бы, что ты тоже имеешь право трудиться, как и они, но это все равно немножко неправильно. Потому что хвалящийся должен хвалиться Господом, как сказано в Писании. И здесь он как бы вынужденно рассказывает о себе, чтобы обозначить значимость своего служения слова. Он себя считал апостолом языков, то есть язычников, но он все равно считает, что это не совсем правильно так о себе говорить, хотя и вынужден это делать. И вот урок, который мы можем вывести из этого отрывка, которым мы оканчиваем эту беседу, это урок следующий. Мы всегда должны быть предельно скромными. Особенно тогда, когда говорим о себе. И если мы вынуждены говорить о себе что-то хорошее, мы должны подчеркивать, что это не совсем этично с точки зрения христианства. Выставлять какие-то свои преимущества или свои добродетели. Итак, сегодня с вами мы продолжаем изучение Слова Божия в том формате, в каком нам заповедовал отец Даниил, рассматривать текст из пророческих книг, потом из Нового Завета. И с Божьей помощью, если буду жив, и Господь позволит, я планирую по четвергам проводить эти занятия. Вы сможете, позвонив в храм, всегда узнать, будут занятия или нет. Если мало ли какая-то командировка, миссионерская поездка, всегда будем вас как-то оповещать об этом. Но для меня это очень важно, то, что дело отца Даниила, оно продолжается. И когда мы будем выпускать потом диск с этими беседами, мы сделаем так, что вы будете слышать голос отца Даниила, до какого текста он дошел, а дальше пойдут лекции, которые с Божьей помощью я буду произносить. И чтобы показать, обозначить, что нельзя остановить Слово Божие, что нельзя убить Слово Божие, потому что Слово Божие живо и действенно. И для этого мы сегодня здесь собрались в этом гостеприимном храме. Помолимся.